Глава 8. На следующий день я не пошла в адвокатскую контору, и вовсе не потому, что обещала Курбатову ничего не предпринимать против Артема. Просто блондинка, желающая разорить скаридного мужа, уже выполнила свою миссию. Но у меня остались другие нерешенные вопросы. Я позвонила Людмиле Тиньковой и сказала, что готова сегодня же застраховать коттедж. «Хорошо, сейчас я передам трубку Николаю. Объясните ему, как к вам доехать». «Алло?» – ответил мужской голос. «Здравствуйте, Николай. Вы на своей машине поедете?» «Да, на Калине кофейного цвета». «Значит, это Коля возил Курникову в ресторан «Сытый слон», – моментально сообразила я. Факт, конечно, не слишком значительный, но если постараться, из него можно выжать что-то стоящее. Знаете, у нас в поселке очень запутанная нумерация домов, поэтому давайте встретимся с вами на повороте к Заре. Представляете, где это?» «На Колесном шоссе?» «Да, сразу после автозаправки есть автобусная остановка. Вот там я буду вас ждать. В 12 часов. Это время вас устроит?» «Устроит». «Тогда до встречи», – сказала я и отключилась. Коттеджный поселок Заря появился на карте нашего города только в прошлом году. А дом, в котором мы с дедом жили, находился совсем в другом месте. Ну, не могла же я назвать Николаю свой адрес. Еще неизвестно, как он отреагирует на резкую смену моих планов. Я стояла на загородном шоссе и пританцовывала, чтобы не замерзнуть. Мимо тек плотный транспортный поток, но Калины кофейного цвета не наблюдалось. Николай опаздывал, а я не была готова долго ждать его на морозе и ветре. Периодически около меня притормаживали машины, и добросердечные водители предлагали куда-нибудь подвезти. Кто-то обещал доставить меня на край света. У кого-то география интересов была уже, простиралась лишь до ближайшего мотеля. Наверное, со стороны я выглядела как искательница приключений, особенно после того, как проигнорировала рейсовый автобус. Один таксист оказался слишком настойчивым. Он не поленился выйти из машины, чтобы силой заставить меня сесть в его раздолбанное авто с шашечками. Только я буквально вмерзла в припорошенный снегом асфальт, и оторвать меня от него было сложно, практически невозможно. «Ну и стой здесь, шут с тобой!» – обозлился таксист. «Хотел тебя обогреть, приласкать, а ты, видать, хочешь превратиться в замерзшую статую. Не люблю холодных женщин». «А я ненавижу навязчивых мужчин», – ответила я на его любезность и снова вперилась глазами в трассу. Кажется, Астра решила меня продинамить. Я уже стала проклинать страхового агента последними словами, когда, наконец, увидела Калину кофейного цвета и махнула рукой. Николай притормозил. Я подсела к нему в машину и набросилась на него. «Почему опаздываешь? Я тут чуть коньки от холода не отбросила, едва в ледышку не превратилась». «Извините, попал в пробку. Куда дальше ехать?» «Никуда. Припаркуйся где-нибудь в сторонке. Я хочу с тобой очень серьезно поговорить». «Скидку хотите попросить за то, что я заставил вас ждать?» «Я, в принципе, не против. Только с Тиньковой по телефону согласую. Вы же вчера согласились на ее цифру?» «Нет, речь совсем не об этом». «А о чем?» «Коля, речь пойдет совсем не о страховании». «Значит, вы на меня обиделись и передумали?» «Ничего, сейчас я печку включу, отогреетесь и сразу подогреете. Я же не виноват, что на улицах пробки». «Николай, если бы ты интересовал меня исключительно как страховой агент, я бы не прождала тебе больше 10 минут. Мало ли в городе других компаний». «Не понял. А в каком качестве я могу вас еще интересовать?» «Дело в том, что я и не собиралась страховать дом. Послушай». «Да не хочу я ничего слушать. Девушка, вы были вчера у нас в офисе Астры, так?» «Так». Вы сказали, что хотите застраховать двухэтажный коттедж в поселке Заря, так? Сказала. Людмила посчитала вам, сколько будет стоить полис, так? Да, было такое. Сегодня вы позвонили и вызвали меня сюда, так? Да, все правильно. Но страховка – это всего лишь легенда. Какая еще легенда? Девушка, вам заняться, наверное, нечем, поэтому ищите приключений. Знаете, у меня уже была такая клиентка. Тоже сказала, что квартиру хочет застраховать. Только я пришел, а она меня в койку потащила. Шибко озабочена на этой почве была. Ты тоже с этим пунктиком, да? Нет, я с другим пунктиком, сказала я, с трудом сдерживая смех. Да меня Тинькова с потрохами съест, если я не застрахую ваш дом. То есть тебя страшит гнев менеджера, так? Спросила я в той же манере. «Ну, не так, чтобы очень», – замялся Николай. «Просто у нас в последнее время с клиентами как-то плоховато дела обстоят. А вы вчера как снег на голову свалились. Даже не торговались совсем, не просили никаких скидок. Если я вернусь без оформленного полиса, Людмила меня съест. Но я-то тут совсем ни при чем». Это у вас в голове какие-то тараканы. А может, все-таки застрахуем дом? Пожар, ураган, землетрясение. Вам все-все до лампочки будет. Даже квартирные воры. Коля, я хочу поговорить с тобой о Ксении Курниковой. О Ксюше? Опешил Николай. А вы ей кто? Подруга. Знаю я ее подругу. Высокая такая. Кажется, Вероника. «Вы на нее совсем не похожи!» Николай посмотрел на меня с большим недоверием. «И все-таки я подруга Ксении, но не та, с которой можно с утра до вечера болтать о разных пустяках, а в смысле друг, доброжелатель. У меня очень серьезные планы. Я намерена ее вытащить». «Вы что, оттуда?» Николай махнул головой в сторону леса. «Откуда оттуда?» – не сразу поняла я. «Ну, из СИЗО, да? Это Ксения вас ко мне прислала? Неужели она думает, что это я ее подставил?» Коля с какого-то перепугу решил, что я сидела вместе с Курниковой в следственном изоляторе. Такой зигзаг в судьбе моей героини был неожиданным, но интересным. Разбитная девица, прошедшая сквозь огонь, воду и медные трубы, помогает своей соседке по нарам установить истину. А почему, собственно, нет? Да, Николай, ты отгадал. Меня на днях отпустили, и я сразу занялась вашей астрой, подтвердила я и незаметно включила диктофон. А зачем нашей астрой заниматься? Тупил агент. Ну как зачем? Вы сидите у себя в теплом офисе, кофе пьете. «А Ксюша там. В общем так, Коля, наверное, ты много думал о том, что натворил?» «Да, нехорошо, молодой человек, очень нехорошо». «Ничего я не натворил. Напраслину-то на меня не возводите». Николай сразу же стал отбиваться от моих туманных обвинений. «Ну как же ничего? Это ведь ты возил ее тогда в сытого слона?» «Я? Но меня шеф попросил. Если бы я знал, что там Ксюху ждет засада, не повез бы? Послал бы шефа к черту?» «Нет, не послал бы». Николай заерзал на кресле. «Но я бы что-нибудь придумал». «Так я тебе и поверила». «Это ты слил в органы информацию об откате?» — осведомилась я с напускной твердостью в голосе. «Не увиливай!» «Да вы с ума сошли! С какой стати?» «Ну, например, из ревности». «Значит, Ксюша именно так думает?» Несколько секунд парень смотрел на меня ошалелым взглядом. Потом стал ругаться. «Дура! Идиотка! Да как она могла обо мне такое подумать? Да я к этому вообще никакого отношения не имею!» «Николай, вчера в офисе ты имел неосторожность сказать за моей спиной, что Ксении будет не в кайф лицезреть в зале суда тех, кто ее предал. Разве это не признание твоей вины? Значит, вы все слышали? Разумеется. Поэтому отпираться глупо. Вы все не так поняли. Не парь мне мозги, Коля. Разве возможно другое толкование этой фразы? Строго спросила я. Предал? Значит, предал. Из песни слов не выкинешь. А с предателями знаешь, что делают? Да не предавал я ее, правда. В общем, тут дело вот в чем. Мы все знаем, что Ксюша не виновата, но даже не попытались ей хоть как-то помочь, залепетал страховой агент. Мы думали, что все само собой утрясется. Мы ждали, что ее освободят. А шеф вчера утром нам сказал, что вина Курниковой доказана, дело передают в суд. Вот мы и обсуждали, идти на судебное заседание или нет. Мы. Что ты мыкаешь, как годовалый бычок? Говори за себя. Как лично ты ее предал? Никак. Я просто не мог это сделать. Мне Ксюха сразу понравилась, как только устроилась к нам в фирму. Но она такая неприступная была. Вот я никак и не мог осмелиться пригласить ее на свидание. А как собрался, так выяснилось, что у нее роман с ним. В общем, я опоздал. С кем? С ним? Ну, с шефом, с Игорем Дмитриевичем. Не знаю, что в нем все девчонки находят. Он уже не молодой и женатый. 35 – это, по-твоему, уже старый? Усмехнулась я. Не 35, а 37, поправил страховой агент. Да, не мальчик уже. Сволочь он! В сердцах выпалил Николай. Это из-за него Ксюху замели. Так-так. Это уже интересно. Продолжай. А что тут продолжать? У Игоря Дмитриевича был в прошлом году роман с Соней Белоглазовой, нашей кадровичкой. Потом он ее неожиданно уволил, а она, уходя, при всем коллективе пообещала ему крупные неприятности. Вот и устроила их. Подожди, я что-то не вижу никакой связи между Соней и откатами, в которых Ксению обвиняют. Дело в том, что Соня, дочь Костенко, это ему Ксения деньги в ресторане передавала. А ведь на ту встречу должен был шеф ехать. Только ему кто-то позвонил и предупредил об облаве. Кто? Не знаю. Он отменил поездку после звонка. А почему у Сони другая фамилия? Она была замужем? Вроде не была. В общем, мы недавно узнали, что Иван Кузьмич Костенко – Сонин отец. Откуда узнали? Сарафанное радио донесло. Сонькины родители, оказывается, давно разошлись. У них другие семьи были. Наши женщины это только на днях пронюхали. А Щербаков знал об этом? Сейчас знает, наверное. А когда договаривался с Костенко о страховании муниципального автопарка, скорее всего, понятия не имел. А вот теперь мы подошли к самому главному. Значит, переговоры с корпоративными клиентами, в частности, с Костенко, вел сам Щербаков? Ну, естественно. Не представляю Ксению в этой роли. То есть в Астре ни для кого не секрет, что откатную технологию применял на практике именно босс? Ну, а зачем же он сам встречался со своими клиентами? Ксюше такие переговоры не по плечу. Открытым текстом насчет благодарности не скажешь. Надо все завуалировать. А Ксюша лукавить не умела. Но ведь она была начальником отдела по работе с корпоративными клиентами. Точнее сказать, числилась. Никто не хотел на эту гнилую должность идти. Ответственность там очень большая. Все ведь понимали, что без откатов не обойтись, а это чревато последствиями. В страховой компании «Гора» замдиректора посадили за коммерческий подкуп, то бишь за откат. У нас в Астре никто не горел желанием отправиться вслед за ним. Щербаков привел свою знакомую на эту должность. Эвелина, как только въехала, что там к чему, сразу уволилась. В стране наездов и откатов тревожно бедным и богатым. Слышали такой стишок? Теперь слышала. Кто автор этих строк? Не знаю. Народ, наверное. Это нам Эвелина на прощание прочитала. А Ксюша все это мимо ушей пропустила. Она вообще ничего не понимала, потому что в облаках витала. Коля, что-то ты меня заговорил. А как же насчет твоего личного предательства? Ну, вы понимаете, мировой кризис и до Горовска докатился. Кругом сокращение, новую работу не найти. Вот никто и не захотел выступать против начальства. Когда следачка из прокуратуры с нами беседовала, мы все дружно промолчали, что за откатами Щербаков стоит. Значит, работу испугались потерять. Ну, женщины, наверное, еще из вредности промолчали. Они недолюбливали Ксению за то, что она через постель себе карьеру сделала. Я тоже на нее поначалу сильно злился. Думал, так ей надо, раз в людях не разбирается. А потом жалко ее стало, признался Николай. Наверное, Ксюша поначалу надеялась на нас. А мы? Да, дружок, вы все, и ты в том числе, поступили подло. Придется свою вину искупать, патетично заявила я и полезла в карман. Это движение вызвало у Николая неподдельный испуг. Он вжался в кресло, будто ожидал, что я достану из кармана оружие и буду его убивать медленно и больно. Трус! Неудивительно, что Ксения проигнорировала чувства этого хлюпика и потянулась к тому, кто старше, сильнее и опытнее. Я извлекла из кармана диктофон и сказала: «Вот здесь записано каждое твое слово. Мне ты осмелился это рассказать. Значит, сможешь повторить следователю». «Вы что же хотите, чтобы я пошел в прокуратуру?» «Было бы неплохо». «Нет, если бы меня вызвали, то, конечно». «А сам?» «Нет, я не уверен. Да меня Щербаков тут же уволит». «Да что там уволит? Он меня сгнобит». «Значит, начальство боишься? А если Ксению осудят, тебя совесть не замучает?» «Она меня уже сейчас мучает. Ну что я могу? Я всего лишь страховой агент. Мое слово против слова директора – ничто. А если весь коллектив выступит против директора, то будет уже совсем другой расклад. Ну вот что, Коля, передай всем сочувствующим Ксении, что она нуждается в их показаниях. Я понимаю мировой кризис, угроза безработицы, но стоит ли так держаться за Астру, если шеф в любой момент может любого из вас подставить? Знаешь, никто не застрахован от сумы и тюрьмы». «Слышал? А про закон бумеранга слышал?» «А это к чему?» «Все гадости и подлости обратно возвращаются. Вот ты не дал правдивые показания, так и тебя тоже кто-нибудь оговорит. Кстати, могу устроить подобное приключение. Позвоню в Астру и скажу, что ты ко мне приставал». «Вы точно сумасшедшие!» «Не без этого. Я же в СИЗО около года просидела. Чего там только не насмотрелась и не натерпелась. Признаюсь, крыша немного сдвинулась. Я без стеснения поправила парик. Поэтому я за себя не ручаюсь. Ксюха хорошая девчонка, еще не испорченная, не место ей там. Она мне доброе дело сделала, так я ей тем же отвечу. В лепешку расшибусь, но вытащу на волю чистенькой, без судимости. А всех, кто своим действием или бездействием ее туда толкал, накажу». «Да что я, самый крайний? Виноватее меня есть». «Ты, Коля, на других стрелки не переводи. Лучше дай телефончик Соне Белоглазовой». «А у меня его нет». «Ну так узнаю кого-нибудь». «Узнаю», – пообещал Николай. «Завтра». «Ладно, завтра так завтра. Как мне с тобой связаться? Говори номер своей мобилы». «Вот здесь все написано». «Страховой агент?» Сунул мне свою визитку. «Ну что ж, Радченко Николай. Жди звонка, сказала я и открыла дверцу. Привет коллегам! Николай тронулся с места не сразу. Наверное, на него напал столбняк. Я подняла воротник и поплелась в сторону автозаправки. Зашла в мини-маркет, взяла чашечку кофе и уставилась в окно. Калина развернулась и направилась в сторону города. Когда она скрылась из виду, я залпом выпила остывший кофе и поспешила к своему мини-куперу, припаркованному метрах в 100 от заправки.